А вот косуль и оленей сюда завезли и акклиматизировали уже давно. Подобное же расселение ценных видов животных производится и во многих других районах страны. В заповеднике работает около 100 штатных сотрудников. Но основную славу заповеднику принесли его бобры. Воронежские бобры черного или темно-коричневого цвета. Их здесь около 500 голов, и обитают они вдоль рек Усмани и Ивницы. Каждый год сотню или более отлавливают, обычно в возрасте одного года, и перевозят для расселения в другие области Советского Союза. Воронежские бобры прижились и размножились теперь во многих районах страны. В настоящее время бобры расселены более чем в 75 областях, краях и республиках СССР, и численность их достигла примерно 250-300 тысяч голов. Ежегодно добывают около 10 тысяч бобров. В ГДР тоже было отправлено 40 штук, где они и живут на специальной ферме. Здесь и в Северной Америке за последние десятилетия было разгадано много секретов, касающихся жизни этих удивительных созданий. Ну, во-первых, конечно, об их способности валить и ошкуривать деревья. Бобр справляется с этим трудоемким процессом, имея для этой цели всего лишь 4 оранжево-желтых резца, 2 сверху и 2 снизу. Эти зубы – самое главное орудие бобра. Он способен просуществовать без хвоста, без ног, даже ослепнув, но если он, не дай бог, потеряет свои зубы, то через неделю его не станет. Передняя сторона этих длинных, так что они даже высовываются изо рта, резцов, покрыта слоем эмали, точно так же, как и наши зубы. Но задняя сторона зуба эмалью не покрыта и состоит из менее твердого дентина. Когда бобр что-нибудь грызет, то дентин стачивается быстрее, чем эмаль. И таким образом передняя стенка зуба все время остается острой, словно лезвие. Следовательно, эти своеобразные ножи во рту бобра непрерывно самозатачиваются. Кроме того, бобр умеет выдвигать свою нижнюю челюсть с ее двумя резцами вперед и точить таким образом свои ножи друг от друга. Чтобы спилить дерево, бобр упирается верхними резцами в его кору, а нижней челюстью начинает быстро поводить из стороны в сторону. Эти своеобразные ножницы производят от 5 до 6 движений в секунду. Между прочим, бобр умеет стянуть свои губы позади зубов так, чтобы иметь возможность грызть дерево и под водой во время ныряния. Тогда вода не попадает ему в рот. Про бобров часто сочиняли разные небылицы, вроде того, что они якобы валят деревья всегда так, чтобы те падали своей кроной в воду, что они в состоянии рассчитать заранее, как и когда упадет дерево, и поэтому ни один бобр никогда не бывает убит падающим стволом. Кроме того, они якобы умеют специально направлять падение дерева таким образом, чтобы оно не застряло своими ветвями в кронах соседних с ними деревьев, потому что не упавшие на землю зеленые кроны теряют для маленьких дровосеков всякий смысл. Но все это не соответствует действительности. Правда, деревья, стоящие у воды, действительно большей частью падают кроной в воду, но объясняется это совсем иными причинами. Просто ветви дерева, растущие в сторону открытой воды, развиваются лучше и становятся толще и длиннее, а, следовательно, и перевешивают дерево при его падении. А деревья, растущие подальше от воды и поваленные бобрами, обычно лежат кроной в самых различных направлениях. Бывало и так, что, рухнув, дерево убивало бобра. Правда, подобное случается, видимо, очень-очень редко. А однажды наблюдали, как бобры с великим трудом подрубили толстое дерево, но оно росло на склоне, зацепилось кроной за соседние деревья и сползло вниз всего лишь на какой-нибудь 1 метр. Тогда бобры еще раз перерубили ствол столь неудачно, неудачно упавшего дерева. Но когда и после этого злополучный ствол, поддерживаемый соседями, сполз вниз всего на небольшой кусок, дровосеки отступились от него и ушли.